плодом его любви с Полиной, он с досадой почувствовал себя лишним в доме. Не поступил ли он бестактно, побеспокоив друзей в минуты супружеского счастья? Полина часто отсутствовала. Чтобы отвлечься, Тургенев охотился с Луи. «Ты видишь, что я здесь», — писал он Некрасову, «то есть, что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня. Но поступить иначе было невозможно. Впрочем, результатом этой глупости будет, вероятно, то, что я раньше приеду в Петербург, чем предполагал». «Нет, уж точно, этак жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, но и не надо никакого». Письмо от 12-24 августа 1857 года. Однако он оставил чужое гнездо не для того, чтобы, как сначала предполагал, поехать в Россию, а отправился в Италию с Боткиным, который незадолго до этого присоединился к нему. Они начали с посещения Рима. Оказавшись в этом городе, с которым познакомился 17 лет назад, в студенческие годы, Тургенев с грустью сравнивал былое вдохновение с сегодняшней усталостью, тоской, разочарованием. 40-летний сидеющий мужчина жил как праздный странник, без порта приписки, без корней, без семьи, отверженный единственной женщиной, с которой хотел бы делить дни и ночи, и все чаще и чаще думал о смерти. Тем не менее он ходил по музеям, развалинам, съездил в римскую деревню, спустился в катакомбы, восхищался великими картинами и спорил об искусстве со своим новым другом, художником Ивановым. Полина Виардо не отвечала на его письма. Он жаловался дочери Полинетти: «Прошу тебя написать мне тотчас по получению моего письма и сообщить мне о госпоже Виардо. Я надеялся по приезде сюда, в Рим, найти от нее письмо, но, видно, отсутствующие неправы». Письмо от 21 октября 2 ноября 1857 года. Так как Полина Виардо упрямо хранила холодное молчание, он поверял свои переживания друзьям, оставшимся в России. «Как мне тяжело и горько бывает, это я вам передать не могу. Работа может одна спасти меня. Но если она не дастся, худо будет. Прошутил я жизнь», — писал он Анненкову. Письмо от 31 октября, 12 ноября 1857 года. И графине Ламберт: «В человеческой жизни есть мгновение перелома, мгновение, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Мне скоро 40 лет. Не только первая, но и вторая, третья молодость прошла. И пора мне сделаться, если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором. Но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет». Письмо от 3-15 ноября 1857 года. Он чувствовал себя способным выполнить это обещание в волнующей атмосфере вечного города. 22 декабря 1857 года сообщал графине Ламберт, что начал писать большую повесть, главное лицо которой — девушка, существо религиозное. Этой повести суждено будет стать романом «Дворянское гнездо». Он работал над ним вдохновенно, воссоздавая в атмосфере благородных римских камней русские пейзажи, русские лица, русскую жизнь. Может быть, это последнее произведение возместит все моральные страдания, которые он перенес во время своего путешествия? «Я знал перед моей поездкой за границу, перед этой поездкой, которая так была для меня несчастлива, что мне было бы лучше оставаться дома, и я все-таки поехал», — писал он ей в том же письме. Весной 1858 года он оставил Рим, не завершив своего романа, и отправился во Флоренцию, Вену, Дрезден, Лейпциг, Лондон, где вновь встретил Герцена. Тот издавал теперь журнал «Колокол», в котором жестко критиковал царский режим. Номера издания пересылались тайно в Россию. Писатели страстно спорили о проекте реформирования положения крепостных крестьян, которое намеревался осуществить в России Александр II. Вдохновленный этой инициативой, Тургенев верил в мудрость и благородство царя.